Из тьмы Корусанта. Глава 1. Темные тоннели. Струя пара едва не окатила мальчишку лет 10, но тот вовремя остановился и дождался, пока давление не ослабнет, а автоматика не перекроет подачу нового. Смахнув с абсолютно лысой головы конденсат, он продолжил свой путь по заброшенному на вид тоннелю, обшитому ржавеющим металлом. «Теперь снова что-то работать не будет пару месяцев», – пробормотал он себе под нос. Впрочем, как всегда, вынырнув из слабо освещенного тоннеля под лучи искусственного света магистрального тоннеля, он счастливо улыбнулся, проводив взглядом вереницу контейнеров, что пронеслись мимо него. Случайный прохожий налетел на краснокожего мальчишку и вместо того, чтобы извиниться или выругаться, тут же попробовал отвесить ему оплеуху. Однако мальчик-забрак вновь уклонился от опасности, оскалив белоснежные зубы. В его ярко-желтых глазах сияли искорки веселья, чему случайный прохожий был не рад. Вид оскалившегося краснокожего забраченка, чьи глаза, казалось, светились потусторонним светом, изрядно напугал обычного жителя средних уровней Корусанта. Человек, ругнувшись под нос, поспешил удалиться, оставив странного ребенка одного. Мальчишка же, прислушавшись к грохоту, исходящему от контейнеров, лишь шире улыбнулся и поспешил по своим делам. Здороваясь со знакомыми и огибая по широкой дуге подергивающиеся тела, что периодически попадались ему на пути, он быстро достиг своей цели. Проходящий под потолком монорельс в этом месте разделялся, одна часть уходила дальше, вдаль магистрального тоннеля Экуменополиса, а другая упиралась в подрагивающее силовое поле. Сбежав по недавно обновленной лестнице, что хотя бы перестало шататься и разваливаться на части, мальчишка-забрак подошел к раздвижной двери. Достав из-за пазухи ключ-карту, он приложил ее к считывающему устройству и тут же вошел внутрь полутемной проходной. «Привет, мелкий!» Тут же окликнул мальчишку толстый гран, что сидел за броневым стеклом, снова решил подработать. «А то!» – простодушно ответил он. «Надо же где-то зарабатывать деньги на сладости. Мне-то можешь не врать». Во всех трех глазах грана, что находились на кончиках мясистых усиков, мелькнула ирония. «Только смотри, не больше 2 килограмм, иначе вышвырну. Я уже не первый раз здесь, Каура, правила помню», — отмахался мальчишка. «Кстати, батя еще на смене?» «Да, решил задержаться и помочь с распределением новых контейнеров. Вроде как автоматика снова накрылась. Да когда ее починит?» Устало произнес мальчишка. «Сколько себя помню, ни разу ничего нормально не работало. Мечтай, пока в сенатском квартале мусор до крыш не дойдет, никто и не почешется. И то верно. Ладно, пойду переодеваться, а то все самое ценное без меня разберут». Пройдя по плохо освещенным коридорам, мальчишка зашел в помещение со шкафчиками, где быстро нашел свой и начал быстро переодеваться. На место потрепанных штанов и куртки из неплохой синткожи пришли тяжелые одежды с кучей заплаток и массивный шлем с встроенным респиратором. Засунув перчатки за пояс и поправил металлический короб за спиной, мальчишка захлопнул дверь шкафчика и поспешил в зал сортировки. Внутри его встретила многообразная толпа из всех видов, встречающихся в галактике Небесная река. Твилики, забраки, даги, радианцы, была даже парочка тагруты, один вуки, и, конечно, люди, коих здесь было большинство. Мальчишка тут же подбежал к группе забраков, что уже заняла место около одного из контейнеров. А вот и Кир заметил мелкую фигурку, один из обладателей рогов на голове. «Сегодня ты вовремя». «Скорее не он пришел вовремя, а контейнер никак открыться не может», хмыкнул его сосед, с массивным рогом, торчащим в центре лба и куцей шевелюрой. «Не будь так строг к парню», хлопнул по плечу скептика самый высокий и толстый из забраков, отчего тот едва не упал на пол. Лаар же рассказывал, что он неплохо учится, а это требует времени. В этот момент как раз разобрались, почему заклинили замки у контейнеров с мусором, и на сортировочные площадки хлынула волна всякого хлама. Бригады сортировщиков, толкая перед собой репульсорные тележки, тут же приступили к работе. Органический мусор сразу летел вниз, в огромные чаны под центром сортировки, все остальное тщательно рассортировывалось по отдельным контейнерам. Упаковки, тряпки и прочий пластик отправлялся в отдельный контейнер, что по мере заполнения отправлялся на взвешивание и вываливался в емкости для отправки в центры переработки. «Да ситхи их подери, да во все щели», — выругался один из рабочих забраков. «Вот сколько можно трупы в мусороприемники скидывать? Нет, чтобы в крематории подкинуть, или, на крайний случай, под сопло звездолета подставить, Так нет же, все в мусоросборнике. Ты еще радуйся, что тебе не хат попался, вот была бы умора. Не сдержался от комментария еще один член бригады, да и что ты жалуешься, бросай ее к органике. Ранее ругавшийся за брак, без тени сомнения именно это и сделал, отчего через несколько секунд тело то ли рабыни, то ли еще кого скрылось в темных глубинах цеха по переработке органики. Никого не удивила подобная сцена, слишком часто все присутствующие наблюдали подобное. Мальчишка за брак же, даже не посмотрел на труп женщины, все глубже вгрызаясь в гору мусора. Вытащив приличную на вид куртку, он внимательно к ней присмотрелся. Не пойдет, слишком сильно пропиталась какой-то химией, отчего искусственная кожа уже начала расслаиваться. Стоя на груди мусора, он почти не глядя бросал за спину разный хлам, неизменно попадая куда нужно. «Глянь, Хар!» – окликнул один из рабочих у соседней кучи нелепо выглядевшего в защитном костюме Вуки. «У тебя такой же размер, или ты с родной планеты сбежал из-за комплексов?» Вуки прорычал что-то на своем гортанном языке шутнику, размахивающим над головой здоровенным фалоимитатором, выполненным в виде гениталий его вида. Остальные рабочие лишь посмеялись и тут же вернулись к разбору завалов. Все они спешили как можно быстрее закончить с легким мусором, чтобы добраться до самого ценного, электроники и металлу, что неизменно скапливались на дне транспортных контейнеров. Наконец-то удовлетворенно произнес главный в бригаде забраков, забросив в контейнер первый кусок металла: «Я уже подумал, что в этот раз нам ничего не попадется. Если кто найдет рабочий процессор, готов поторговаться», тут же сказал мальчишка. «Да кто его тебе отдаст?» — хмыкнул ближайший забрак. «Это же чирик минимум, за одну штуку». Бригада продолжила свою работу, добравшись до самой ценной части добычи. Что-то отправлялось в общие контейнеры, что-то укладывалось в личные, а самое ценное, иногда, исчезало в скрытых карманах. Разбор кучи мусора продлился еще 2 часа, после чего прибыл новый контейнер и вывалил на пункт сортировки очередную порцию жизнедеятельности планеты-города. Цикл начался заново. «Ладно, с меня на сегодня хватит», — не спеша снимать шлем с респиратором, произнес Кир. «Бывайте». «Иди, давай», — махнул мальцу бригадир, — «отметку я уже сделал». Махнув рукой на прощание, мальчишка отправился к химическим душам. Зайдя в покрытое радужными лужами помещение, он постоял под потоками химикатов пару десятков секунд, после чего отправился в раздевалку. Вновь переодевшись в обычную одежду, Кир проверил защитное снаряжение на предмет повреждений и, убедившись, что оно в порядке, отправился к мойке. Здесь он немного отмыл сегодняшние трофеи и отправился на выход. «Сегодня ты быстро», — заметил гран-охранник. «Поставь ты мне лимит побольше, может, и еще бы задержался», — вывалив на весы груду разного металла и электроники, пробурчал Кир. «Будь твоя воля, ты бы вообще все вынес», — посмотрев на электронное табло, Гран удовлетворительно кивнул. «Держи, 5 кредитов. «Благодарю», — быстро засунул в карман кусок пластика мальчишка, после чего продолжил упаковывать трофей. «И, если что, завтра меня не будет. Как будто мне не насрать», — бросив последний взгляд на мальчишку, Гран вновь вернулся к просмотру какой-то передачи. Обратный путь у юного забрака занял даже меньше времени, чем к месту подработки, но почти у самого дома его перехватили. «А кто это у нас?» — прошипел изможденного вида человек в куртке с символикой синдиката «Черное солнце», схватив Кира за шкирку. «Неужели родители тебе не говорили, что гулять одному здесь опасно?» «Оставь его, Флоп». Из-за спины явного наркомана со следами ломки вышел высокий забрак в бронежилете и с массивным бластером на поясе. «Он один из наших». «Да какая разница», — огрызнулся наркоман. «Сдадим его Гарину и получим немного кредитов. А потом я лично скину тебя на нижние уровни». Положив руку на бластер, вплотную подошел к рядовому боевику забрак, предварительно сдав для развлечения БАПу. «Да ладно, не горячись», — все же разжал пальцы человек, отойдя на шаг от своей несостоявшейся жертвы. «К вам что, теперь вообще всех без разбора стали брать?» — поправив куртку, спросил мальчишка у сородича. «Кстати, привет, Иоанн. И тебе не хворать, Кир. Не поверишь, но про него неплохо отзывались», — бросил он еще один презрительный взгляд на подчиненного. «Напиздели, походу, чтобы избавиться», — заключил мальчишка. «Я тоже так думаю. Кстати, а ты чего не через 87 идешь? А если бы не я сегодня в патруле был, там трубу высокого давления прорвало, сам понимаешь, ближайшую неделю все будет закрыто, Вот я и решил не рисковать, не через технические же тоннели лезть. Так вот почему воды нет, сокрушенно произнес Заброк. Ладно, хватит нас отвлекать, чеши домой, мелкий, и больше по переулкам не ходи. Буду иметь в виду, ответил Кир и тут же исчез за поворотом. Засунув руку за пазуху, он поправил перевязь с кустарно повторенным ножом корпуса юстиции и продолжил путь. Вынырнув из переулка, мальчик оказался на ярко освещенной многоуровневой улице. Здесь было относительно чисто, ярко сияли вывески лавок и мастерских, а около чего-то, что раньше было или фонтаном, или клумбой, даже играли маленькие дети под присмотром нескольких взрослых. Пройдя мимо недавних товарищей по играм, Кир все добрался до дома, по пути поздоровавшись как минимум с полусотней обладателей рогов на голове. Как-никак этот квартал, по большей части, был заселен его сородичами. Приложив ключ-карту к двери, чуть дальше которой висела вывеска с гаечным ключом, он быстро шмыгнул внутрь. Убедившись, что створки за его спиной точно закрылась, Кир быстро зашел в ближайшие помещения, где за верстаком сидел старый Заброк. Ног у него не было, как и одной из рук. Повернувшись на звук, старик тепло улыбнулся, отчего покрытое шрамами и татуировками лицо исказилось в пугающей для непривыкших к его лицу гримасе. Уже вернулся, да еще с уловом. Хромая на обе ноги, владелец мастерской по ремонту техники подошел к внуку, ничем не надышался. Нет, респиратор в порядке, как и костюм, твои заплатки отлично держат токсины, ответил Кир, выкладывая из сумки разные запчасти. Еще бы армейские, поднял один из пальцев механической руки старый Заброк. Да, ты уже говорил, мама уже проснулась. Да, сейчас как раз что-то готовит на кухне, оценив новый хлам. Старый Заброк с интересом вертел перед глазами пробитый бластерным зарядом датапад. Ты как такое смог вынести? Перед тем, как показывать, перевернул, усмехнулся Кир. Вот остальные и подумали, что пробили тут экран, а не блок навигации. Неплохо, неплохо, я пока посмотрю, что там еще целого осталось, а ты беги. Оставив сумку с трофеями в мастерской, Кир отправился вглубь жилого блока, что занимал его семья. В отличие от многих соседей, они занимали один из блоков полностью, ни с кем его не деля, а потому у Кира была даже такая роскошь, как личная комната. Правда, личной она стала всего 2 года назад, когда старший брат покинул дом. Пробежав мимо кухни, мальчишка на миг замер, а потом сделал несколько глубоких вдохов. Организм хищника уловил запах настоящего мяса, не той синтетической бурды, что ели почти все жители их района, а сочного, с жирком, куска мяса. «Мам», — окликнул высокую женщину Заброк Кир, — «а с чего такая роскошь? Или случилось что? Скоро узнаешь», — загадочно улыбнулась она, на секунду повернувшись назад. «Ладно, если что, я у себя». Пройдя сначала по узкому коридору, а потом, миновав тесную гостиную, Кир уже хотел открыть дверь в свою комнату, но замер, прислушавшись к окружающим звукам. Гул труб, что проходили буквально за стеной их жилого блока, были привычным фоном жизни, как и шум работающих установок по регенерации воздуха, продолжающих выполнять свои функции только чудом, а вот металлическое скрежетание. Вариантов было немного: или он действительно надышался чем-то по пути домой, или в его комнату через вентиляцию пробралась какая-то живность. Быстро вытащив нож из-за пазухи, Кир нажал кнопку открытия двери и тут же отпрыгнул назад, давая себе лишнюю секунду среагировать. Комната была не той, что он запомнил утром. Часть его вещей лежала на полу, как и недоделанные проекты, материал которых он приносил из центра сортировки. Впрочем, мальчишка Заброк быстро убрал нож обратно в ножны, заметив на верхней полке двухъярусной кровати знакомое лицо. «Бин, какого хрена? Ты что, не мог все аккуратно сложить?» Неизвестно, чего в голосе Кира было больше, возмущения или радости. Еще чего, со второго яруса кровати спрыгнул рослый Заброк с темно-оранжевой кожей, захватил, понимаешь, мою койку, а еще смеет возмущаться. Была твоя, стала моя, уже успевший скинуть куртку мальчишка, замер перед старшим братом, уперев руки в бока. И вообще, как только ты свалил, у меня нормальная жизнь началась. Ага, жизнь, усмехнулся Бин, завалил комнату всяким хламом. Ахат с ним, рад тебя видеть, мелкий. И я тебя, отбросив условности, Кир прыгнул на старшего брата и повис на нем. Ты что здесь делаешь? Корабль, на котором я служу, сейчас разгружается на орбите, и мне удалось выбить увольнительную, вот и решил заглянуть домой. Так что пару дней тебе придется поспать внизу. Что, вы с ЗТ, силы защиты торговли, совсем перестали платить, раз ты не можешь снять себе жилой блок, желательно на пару уровней ниже. Как говорит капитан корабля, таки, зачем за что-то платить, если это можно получить даром. Тем более, на пару уровней ниже придется спать с бластером под подушкой. Это да, понимающе усмехнулся Кир, как я понял ту вкуснятину, что сейчас готовит мама, ты привез. Ага, удалось купить во время остановки на одной из планет внешнего кольца, да и отвык я уже от старой диеты из той дряни, что выдают за еду лавочники в нашем квартале. Небось потратил целое состояние, не, буквально за пару кредитов купил. Ты бы видел этих придурков с окраин, что думают, будто на Карусанте все только деликатесы и жрут. Их бы к нам на пару месяцев, сразу поняли бы каково оно на самом деле. Ага, как будто у уборщиков трупов и без них мало работы, скептически хмыкнул Кир, лучше расскажи, как служба, на каких планетах успел побывать. Да что рассказывать, отмахнулся Бин, устраиваясь на нижнем ярусе кровати, все то же самое что и здесь, только чище и тише, но это пока на корабле сидишь, а вот если удается вырваться на планету. Пока самые красивые закаты я видел на Маластаре, хоть и на Релоте тоже красиво, а еще, не трави душу, поморщился Кир, еще при тебе же центральный лифт накрылся. Ничего, пару лет и ты свинтишь отсюда. Кстати, еще не смог убедить деда, что работать на торговую федерацию ничуть не хуже, чем служить в корпусе юстиции. Сам знаешь, его хрен переубедишь. Наша семья поколениями служила республике. Это великая честь отдать жизнь за нее. Начал пародировать старческое брюзжание Кир. Я вообще удивлен, что он прямо сейчас не отчитывает тебя за предательство семейных традиций. Кажется, что после смерти Лара, он стал относиться к этому немного по-другому, вспомнив неприятный эпизод жизни, тут же погрустнел Бин. Возможно, но мне об этом пока думать рано, все равно никто не поверит забраку без рогов, что он совершеннолетний. Но ты в любом случае, подумай, в дроидах ты уже сейчас неплохо разбираешься, кивнул Бин на кучу хлама в углу комнаты, а по слухам, в Федерации собираются увеличивать численность дроидов на кораблях. Подумаю, а пока продолжу копаться в мусоре и постигать мудрость предков, важно заявил Кир. Кстати, по поводу мудрости предков, загадочно улыбнулся Бин, я тут прикупил на одной станции кое-что интересное. Открыв клапан тяжелого рюкзака, Бин извлек из него глухой шлем и несколько перчаток, вызвав у младшего брата бурю восторга. Неужели, это вертшлем с перчатками обратной связи добыть не может? Ты что, всю зарплату на него спустил? Восклицательные и вопросительные знаки? Последний вопрос уже был с укором. Нет, за это старье я отдал немного, а потом знакомый из технического отдела довел его до ума, так что можешь не беспокоиться за мои деньги. Правда, там установлена только базовая программа без всяких наворотов, но ты, думаю, разберешься. Еще как, у нас же половина архива поддерживает работу на симуляторе, это же сколько всего можно. Все, хватит, еще успеешь нарадоваться, потрепал лысую голову младшего брата Бин. Лучше скажи, как тут жизнь проходит без меня, да как она может проходить? Все как обычно, платим черному солнцу за защиту, веселый цех все так же привлекает торчков со всего квартала, а в центре сортировки все так же ни хрена нормально не работает. Кстати, буквально только что видел Яна, он, вроде как, в сержанты выбился. Надо будет с ним связаться, задумчиво пробормотал Бин, будет с кем пропустить стаканчик вечером. Мальчики, раздалось из-за двери. «Все готово, потом наговоритесь». Переглянувшись, братья только понимающе улыбнулись друг другу и направились на выход. Их мать действительно не стоило заставлять ждать. Глава 2. Место в мире. Склонившись над головой робота, молодой Забрак припаял последние контакты и еще раз осмотрел свое творение. Нагромождение самых разных проводов и плат выглядело, на первый взгляд, хаотично, но его все устроило. Подхватив лежащий рядом датапад, что был подсоединен к голове дроида кабелем, он нажал несколько клавиш. Фоторецепторы дроида загорелись зеленым свечением, а на экране датапада появились колонки текста. Закончив загрузку, дроид моргнул и произнес свою первую фразу. «Чем могу служить, хозяин?» Его вокабулятор слегка хрипел, но звук был прекрасно различим. «Да, блять, наконец-то, не в силах сдержать эмоции». Краснокожий Забрак вскочил со своего места и снес спиной стеллаж с разным хламом. «Кир, донеслось из глубины жилого блока, ты что снова устроил?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Все нормально, «Деда, ничего такого», не обращая внимания на боль в спине, Кир уже начал собирать опрокинутое содержимое стеллажа. «Просто радуюсь, что у меня наконец-то получилось». «А, чего говоришь?» — еще громче прокричал голос старшего родственника. «Нормально все, говорю». «Как можно громче?» — прокричал Кир. «Не парься, я тебе, сопля безрогая, еще попарюсь, отвечай по уставу». Махнув рукой, молодой зоброк быстро расставил контейнеры с запчастями по местам и вернул к голове дроида, что безмолвно наблюдало за происходящим, ожидая команды. Проводя все известные проверки, я не мог нарадоваться своему сокровищу, что собирал последние несколько лет. Пусть неказистое, пусть без внешних манипуляторов, зато полностью рабочее и мое. Откинувшись на спинку скрипучего кресла, я уже хотел закинуть руки за голову, но вовремя одернул себя, не хватало еще порезаться молодые рога, что только начали пробиваться из-под кожи и были крайне острыми. Вместо этого, похрустев шеей, я решил еще раз прогнать свое творение через тесты, лишним не будет. Обидно, конечно, что пришлось потратить столько лет на создание даже не целого дроида, а лишь его головы, но что поделаешь, не каждому суждено родиться в хорошем месте и получить прекрасное образование, или иметь в крови кучу мидихлориан, чтобы интуитивно понимать технику. Обычным зоброкам приходится все осваивать чуть ли не на ощупь, хотя не совсем обычным. Начать стоит с того, что обычным себя я назвать никак не мог, ведь фрагментарно помнил прошлую жизнь, где успел родиться, вырасти и даже как-то умереть, попутно успев получить пусть и посредственное, но высшее техническое образование. Впрочем, слава силе и тому, что закинуло меня в новорожденного зоброчонка 14 лет назад, разные миры не так сильно отличаются, как можно себе представить. Сразу после рождения, пока я пытался понять, где я и что со мной сделали эти странные рогатые рожи, в голове мелькали не самые приятные предположения. Темные коридоры, обшитые ржавеющими листами металла, тусклое освещение и неприятный химический запах. Все указывало, что на то, что я оказался во вселенной Вечной Войны, да еще и среди потомственных мутантов, судя по красной коже на руках. Однако, заметив еще одного мутанта с синей кожей, фасеточными глазами и ртом-трубочкой, что говорил что-то моим вроде как родителям, в голове щелкнуло: «Радианец, а значит, сжигание в очистительном пламени отменяется». Впрочем, путь до дома и первые годы жизни заставляли меня все больше сомневаться в своем первоначальном выводе. Жила моя семья в чем-то очень напоминающем Подули. Тесные жилые блоки, вечный шум работающих механизмов, а еще полное отсутствие естественного света. Как позже выяснилось, забросило меня на средние уровни Корусанта, столицы Галактической Республики и лучшей планеты для жизни. Первые несколько лет, пока приходилось учить новый язык и социализировался с другими детьми, под присмотром нескольких вооруженных взрослых зоброков, я пытался придумать, как быть. Еще в первой жизни мне попадались развлекательные истории о подобных мне, что становились великими джедаями или ситхами, вершили судьбы галактики или собирали гаремы, так что одним из первых вопросов родителям, что я задал, был про джедаев. Благо дед любил смотреть передачи по Галанету на максимальной громкости, а там периодически мелькало это слово. Мама, высокая и подтянутая зобрачка, тут же ответила, что джедаи – это защитники республики и вообще замечательные личности. На вопрос же о том, смогу ли я стать одним из них, меня опустили с небес на землю. Проведенный еще при рождении тест на мидихлорианы показал, что пусть их у меня их и сильно больше, чем у среднестатистического обитателя галактики, но недостаточно для вступления в орден. Так я первый раз обломался. Потом, врубив режим почемучки, я начал засыпать вопросами родителей и старших братьев, коих у меня было двое. Бедные домочадцы, уставшие после смен на работе, пытались от меня избавиться, но куда им? Детское тело, переполненное энергией, и любопытный разум взрослого не оставили им и шанса. Если подвести итог, то все было не так плохо, как могло показаться на первый взгляд. Новое место жизни было и вовсе просто отличным, во всяком случае по сравнению с прочими средними уровнями Корусанта. Жили мы в районе по большей части заселенным зоброками, что старались держаться вместе и вместе же обеспечивали приемлемый уровень жизни. Во всяком случае, вся та хрень, что обитала под нами, не слишком активно лезла наверх. Были в нашем районе и что-то вроде детского сада, школы и даже клиники, где могли помочь с простейшими болезнями и травмами. Была здесь и работа, что также немалая редкость для средних уровней. Главным источником дохода большинства жителей был мусороперерабатывающий завод, куда свозили отходы с многих других кварталов Экуменополиса. Там мусор сначала сортировывали, а потом отправляли в цеха для переработки, после чего отправляли дальше, чтобы из вчерашнего мусора создать что-то новое. Вторым местом, где можно было заработать пару кредитов, был веселый цех, бывшее химическое предприятие, что закрылось несколько сотен лет назад, и где давно и продуктивно работает нарколаборатория. Синдикат «Черное солнце», одно из крупнейших и древнейших криминальных образований галактики, заботилось о своих вложениях и никогда не забывал платить своим работникам. Заодно синдикат поддерживал в нашем районе относительный порядок, ведь последний раз представителя КСБ, Карусанской службы безопасности, здесь видели задолго до рождения деда. Вот и получалось, что родился я в относительно спокойном и безопасном месте, да еще и в весьма непростой семье. Можно даже сказать, что мы были что-то вроде аристократов, с длинной родословной и собственными владениями. Начать стоит с того, что квартира, где я проживал до сих пор, находилась в собственности семьи. Досталась она еще моему далекому предку за заслуги перед республикой, у которой в те давние времена еще был боевой флот, а над этой скромной квартиркой не было построено несколько сотен уровней планеты-города. Владеть собственностью на Карусанте – это, конечно, круто, но почти бесполезно в нашем случае. С династией я тоже не шутил, ведь, как рассказывал, а заодно и показывал, дед, наши предки уже несколько тысяч лет верно служат республике. Как раз со времен Мандалорских войн, когда эти самые мандалорцы разорили Эриданию, прародину всех забраков. Именно тогда наш далекий предок поступил служить на флот республики, и с тех пор каждое поколение семьи придерживается этой традиции. Жаль только, что за все это время выше капитана небольшого суденышка никто так и не поднялся. Принадлежать к династии техников, пилотов, матросов и космических десантников – это, конечно, здорово, но удручала смертность среди предков на службе. Слушая великую историю семьи, я искренне поражался, как мои предки вообще умудрились эту династию сохранить. Взять, к примеру, историю жизни деда, Кирабандуара, в честь которого меня и назвали. У него было аж 6 братьев и сестер, и каждый из них поступил на службу в корпус юстиции, замену вооруженных сил у нынешней республики, и замену откровенно паршивую. Так вот, из всех братьев и сестер выжил только дед, да и то, со службы он вернулся не в полном комплекте. В последнем бою он, борясь за жизнь корабля, потерял обе ноги, левую руку и был плотно нашпигован осколками, а заодно попал под выстрел ионного орудия, отчего немного повредился умом. После всего произошедшего старый хрен не сдался и, даже несмотря на списание на берег и нищенскую пенсию, сумел найти жену и нарожать детей. Повезло ему, конечно, что до списания его успели прооперировать и установить импланты. Однако даже так, он не утратил веру в республику и привил ее своим детям. Дядек и теток у меня было аж 5 штук, вот только следуя семейной традиции, все они отправились служить на флот, где и погибли. Выжил только отец, что, закончив службу старшим техником орудийной палубы тяжелого крейсера типа «Дредноут», вовремя свалил из этой богадельни, заодно подхватив маму, что служила вместе с ним, но в медицинском отсеке. Вернувшись в родные пенаты, отец, Лаарбандуар, за счет опыта и знаний, полученных на флоте, устроился инженером на мусороперерабатывающий завод. Мама, Лана Бандуар, также смогла неплохо устроиться, начав работать в клинике. Так что жили мы получше многих, да и уважали родителей. Решив не нарушать традицию, родители приступили к активному размножению, отчего на свет появился я и двое старших братьев. Самым старшим из нас был Лар, что, поддавшись внутрисемейной пропаганде, пошел служить во флот корпуса юстиции. Погиб он через несколько недель с момента первого вылета, сгорев на орбите никому не нужной планеты во внешнем кольце. Тупоголовый сенатор поперся туда с дипломатической миссией с парочкой джедаев всего на одном корвете ЦР-70, за что и поплатился, вместе со всем экипажем. Вторым по старшинству был Бин, что был настроен к военной карьере несколько более скептично. Теплилась во мне надежда, что своими наводящими вопросами именно я посеял в него зерно сомнения, что проросло в немыслимое. Впервые за много поколений в славной династии Бандуар родился кто-то, кто не пошел на республиканский флот. Однако полностью нарушать семейную традицию Бин не стал, пойдя на службу во флот Торговой Федерации, что контролировало почти все грузоперевозки в среднем и внешнем кольцах галактики. Ор тогда был на весь район, и особенно сильно бушевал дед, крича что-то о мелком предателе и все такое прочее. С другой стороны, брат до сих пор жив и неплохо себя чувствует. Последний раз, когда он мне писал, его в очередной раз повысили, и он что хочет завязать с космическими перелетами и обосноваться в одном из филиалов Торговой Федерации где-то во внешнем кольце. Возвращаясь к пролетарному статусу моей семьи, что внешне обеспечивался неплохими должностями и собственной лавкой по ремонту всякой всячины, где в основном работает дед, был у славной династии Бандуар и еще один секрет, о котором я узнал далеко не сразу. Еще в раннем возрасте, продемонстрировав недюжий интеллект, я был сильно раньше срока отправлен в школу. Там детишек со всего района учили элементарной грамоте и счету, давали основы ксенобиологии, чтобы выпускники могли различать основные виды, населяющие галактику, и собственно все. Нанять нормального учителя или купить продвинутого дроида с кучей обучающих программ никто не мог, так что, освоив самые базовые знания, дети отправлялись помогать родителям на их работах. Были, конечно, и те, кто вступал в ряды Черного Солнца, едва ли не со школьной скамьи, но о таких особо не принято было говорить. Мое же обучение, что закончилось, едва успев начаться, продолжилось на дому. Поздравив с окончанием школы за год, предки открыли мне одну из семейных тайн, а именно крайне богатый архив обучающих программ, что собирался поколениями. В нем было почти все, начиная от основ медицины, заканчивая пилотированием космических кораблей. Да, многие программы были столь древними, что стали почти неактуальны, но главное, они были. Фактически запертый в небольшом подземном городе, я с огромным энтузиазмом начал поглощать новую информацию. Оторвать от впитывания новой, а главное интересной, информации могли только родственники, что чуть ли не силком выпинывали меня на улицу, где учеба, по сути, продолжалась. Когда-то я читал, что дети крайне жестоки, когда остаются наедине со сверстниками, и только переродившись понял правдивость этого утверждения. Дрались мы почти постоянно, как толпа на толпу, так и один на один. Особенно часто приходилось сталкиваться с детьми из соседнего района, что считали нас слабее, а значит ниже себя. Эта уличная школа не только быстро научила бить морды сверстникам, но и заставила задуматься о собственном усилении. Используя знания предков, теоретически, я мог собрать дроида, что разметал бы всех моих обидчиков, вот только реальность не спешила дарить мне железного истукана. Все запчасти от дроидов быстро исчезали из мусорных куч, а купить что-то было и вовсе нереально, поэтому и пришлось выделять время для физического развития, благо среди соседей было немало как действующих, так и бывших боевиков синдиката «Черное солнце», что с удовольствием готовили себе смену. Не забыл я и про силу. Годам к шести, сумев узнать свой точный уровень мидихлориан и сделать правильный запрос в галаните. Как оказалось, пусть джедаем мне не стать, но вот некоторые преимущества от повышенного уровня симбионтов в крови все же есть. Так, например, при должном упорстве и старании, я вполне мог освоить кое-какие базовые трюки любителей плазменных горелок. Дочитав статью и увидев привычное, если хотите продолжить чтение, заплатите столько-то кредитов, шестеренки в голове натужно заскрипели, пытаясь откопать в залежах памяти что-то о тренировках джедаев. Единственное полезное, что всплыло, это сцена, где молодого парня в закрытом шлеме обстреливает летающий дроид, а тот отражал его выстрелы световым мечом. Дроида у меня не было, как и светового меча, так что пришлось импровизировать. Собрав несколько десятков детишек с района, я предложил им веселую игру. В центре круга встает один из нас, после чего завязывает глаза, а остальные начинают кидать в него камни. Кто сможет уклониться от большего количества камней, тот и выиграл. Совмещение совместного времяпрепровождения и возможность покидать камни в живую мишень сделало эту игру крайне популярной, да и в драках умение метко что-то метнуть и вовремя уклониться иногда помогало. На освоение навыка предвидения на начальном уровне ушло почти 3 года, за которые синяки не сходили с кожи ни на миг, но в итоге прорыв все же произошел. В один момент я почувствовал, куда прилетит следующий камень, и смог от него уклониться. Пытаясь поймать это чувство, я пропустил пару попаданий, зато потом смог уклониться сразу от 2 камней. Восторг был неописуемый, но это было лишь начало. Продолжая играть с ровесниками в облеченную версию «Догони меня, кирпич», я приступил к следующему этапу тренировки, а именно начал пробовать попадать в мишени не глядя. Началось все с урны и все тех же камней, куда я сначала кидал их просто так, а потом пытался сделать то же самое, но с закрытыми глазами. С этим навыком получилось быстрее, но на этом мои силовые тренировки закончились. Всякие толчки и притяжения были мне 100% недоступны, как и влияние на разум, так что приходилось ограничиваться имеющимся арсеналом, что, впрочем, неплохо помогало в повседневной жизни. Вовсю используя обретенные способности, я стал отлично показывать себя в драках, вертясь как уж и не получая никаких травм, метал все что угодно и почти всегда попадал в цель, даже при разборке мусорных куч сила была полезна. Правильно настроившись, я мог не только метко раскидывать мусор по контейнерам не глядя, но и находить самую лакомую добычу. Целые части дроидов, почти рабочая электроника, один раз даже удалось обнаружить небольшое колечко с камнями, что я потом подарил маме. Она этого заслуживала. Так и проходила моя жизнь. Часть дня я тратил на обучение, что стало в разы продуктивнее после подгона бина. Часть помогал родителям или в лавке, или на заводе, а часть шлялся по улицам со сверстниками. Впрочем, на последнее время постепенно становилось все меньше, ведь стоило у Забрака прорезаться рогам, как он становился взрослым, во всяком случае, по традиции Мирди, остановление взрослым, это не только свобода, но и ответственность. Вот и получилось, что вся та компания, с которой я провел большую часть детства или отправилась работать полные смены вместе с родителями, или присоединилась к молодежному крылу Черного Солнца. У первых почти не оставалось сил на нормальное общение после смен, вторые же варились внутри собственной тусовки, проникаясь новой жизнью и совершая первые преступления. Мне же оставалось продолжать обучение и помогать родителям, ожидая совершеннолетия для поступления в учебку. Впрочем, я не жаловался, ведь через пару лет я покину это место. Дед смог связаться с какими-то знакомыми и меня с распростертыми объятиями примут в учебку корпуса юстиции. Бин предлагал вариант с силами защиты торговли, вот только меня не радовали подобные перспективы. Особенно сгореть в космосе, как многие поколения славных предков до этого, но другого выбора не было. Точнее был, остаться на месте и до конца жизни работать в лавке, завести семью и помереть от старости, или пойти в криминал. Последнее я даже не рассматривал, прекрасно помня судьбу парня, что сидел рядом со мной в яслях, и чьи похороны я заставил себя посетить. Была бы такая возможность, я бы купил себе небольшой звездолет, заправил полные баки и отправился путешествовать по галактике. Увидел бы другие звезды, посмотрел, как живут в других мирах, может даже начал возить грузы, но о такой жизни пока оставалось только мечтать. Хорошо еще, что до следующей галактической войны, воцарения императора и прочих потрясений еще достаточно времени, а если быть точнее, то я даже примерно не знал, когда они произойдут. На посту канцлера Галактической Республики при моем рождении была некая Вейла Писивос, недавно ее сменил Торис Дарус. Про прочие знаковые личности тоже ничего найти не удалось, кроме того факта, что на Набу жил и здравствовал аристократический дом Палпатин, а Валорумы уже почти 1000 лет заседают в Сенате. Единственная персона, информацию о которой удалось найти, это гранд-магистр Йода, но тот, если мне не изменяет память, прожил почти 1000 лет, так что ориентиром служить не может. Даже с хронологией все было не так просто, ведь в сохранившихся воспоминаниях точкой отсчета всегда была битва при Йавине, а на всех имеющихся хронографах указывалась дата или от Карусанского договора, или от Руусанской реформы. Вот и думай теперь, сколько времени до глобального пиздеца, если ты родился или в 3579 году, или в 926. Впрочем, с очередным разочарованием пришлось смириться и просто жить дальше. Кир, вытирая полотенцем руки, в мастерскую вошла мама. «Ты все так и сидишь здесь?» «Да, зная, что будет дальше», — ответил я. «Как раз заканчиваю с дроидом», — кивнул я на сверкающую фоторецепторами голову. «Ты, конечно, молодец, но помнишь, что ты должен сделать сегодня?» «Разнести заказы», — отложив датапад в сторону, посмотрел я на сумку с реанимированным хламом. «Тогда, почему ты еще здесь?» Понимая, что спорить нет никакого смысла, я встал со скрипящего стула и тут же закинул сумку за спину. Спорить с мамой было бесполезно, проще сразу подчиниться. Вот и славно. Так и не отойдя с прохода в мастерскую, она протянула мне тюбик с мазью, Не забудь перед выходом обработать голову, и на обратном пути зайди к Джоси и купи несколько брикетов пятого концентрата. Деньги брать из оплаты, уточнил я на всякий случай. Да, и не забудь, все цены я помню до доли кредита. Несколько раз ударила она себя пальцем по виску. Как будто я хоть раз пытался тебя обмануть, уже подойдя к небольшому зеркалу. Я начал втирать мазь в лысую голову. Я помню, как росли твои братья, и просто напоминаю, тепло улыбнулась она. Проводив ее взглядом, я лишь удрученно выдохнул. Дети всегда остаются детьми для своих родителей, сколько бы им ни исполнилось. Было, безусловно, приятно ощутить заботу, но бушующие в крови гормоны удавалось сдерживать с трудом. Еще раз взглянув в мутное зеркало и проверив, не пропустил ли чего, я улыбнулся сам себе. Светло-бордовая кожа без единого волоска, желтые, будто светящиеся внутренним светом, глаза, слегка заостренные уши и понемногу пробивающаяся корона из рогов. Добавить к этому высокий рост. Спасибо родителям за хорошее питание и правильные гены, и широкие плечи. Тут благодарить надо таскание тяжести на заводе и в мастерской, и получится красавчик, что может напугать до сердечного приступа запозднившегося прохожего. Закончив с медицинскими процедурами, я проверил, как держится сумка, и открыл потайную нишу. Здесь находился семейный арсенал из частично реквизированного со службы предками и частично восстановленного из мусора оружия. Все же на средних уровнях без оружия лучше не ходить, во всяком случае за пределы охраняемой зоны. Мало того, что снизу может вылезти всякая агрессивная живность, так еще и веселый цех привлекает толпы наркоманов на разной стадии ломки. Что для первых, что для вторых, любой встречный, в первую очередь добыча. Окинув взглядом арсенал, я остановил свой выбор на джентльменском наборе. Вибронож в ножны под мышкой, легкий бластер в кобуру на поясе и моя личная гордость – акустический пистолет. Основу для него я нашел в мусоре пару лет назад, после чего приладил элемент питания и рукоять. Штука жутко неточная и эффективная на расстоянии всего в пару метров, зато бьющая конусом, что идеально в тесных тоннелях. Выйдя из дома и поздоровавшись с парочкой знакомых, я проверил кусок пластика с нацарапанными на них адресами. Сегодня удастся быстро закончить, всего-то и нужно, что передать пару заказов, да помощь в их установке. Вообще это странно, что в эру высоких технологий находятся разумные, что не могут соединить два контакта. С другой стороны, мне же лучше, легкие деньги за чужую тупость. Поправив кобуру так, чтобы ее содержимое было видно, я нырнул в один из технических тоннелей. Хотелось побыстрее закончить с заказами и вернуться к дроиду. Впрочем, довести его до ума время у меня еще есть, так что можно не спешить. Прим автора. Эта глава, по большей части пояснялка, для задачи стартовых условий и определения состояния мира. Сюжет начнется дальше, так что не спешите бросать чтение. Глава 3. Рост и развитие. Стук металла о металлу прорезал давящую тишину нижнего корусанта. Высокая поджарая фигура гуманоида на миг замерла, прислушиваясь к окружающим звукам, чтобы через несколько секунд продолжить путь. Заросшие слегка светящимся мхом стены едва освещали незваного гостя этих мест. Высокие ботинки из плотной искусственной кожи с металлическими вставками, свободные штаны из плотной синт-ткани, пропитанной влагоотталкивающим составом, точно такая же куртка, грязно-коричневого цвета. Голову гуманоида защищал доработанный строительный шлем, рот прикрывал промышленный респиратор, а глаза были скрыты под самодельным прибором ночного видения, чьи окуляры светились в темноте бледно-красным свечением. Поверх одежды молодой охотник носил сбрую с оружием и удобный рюкзак, где хранился небольшой запас еды и воды, на случай, если инициация затянется. Ощутив опасность, стая бронированных кры решила не испытывать судьбу и убралась с его пути. «Крысы», — облегченно произнес охотник, пряча самостоятельно модифицированный бластер обратно в кобуру. Настоящие нижние уровни галактической столицы, возможно, к удивлению многих, были полны жизни. Здесь, где ежедневно скапливались отходы, куда сбрасывали тонны токсинов и мусора, было полно существ, что смогли приспособиться к такой жизни. Часть из обитателей этих мест прибыла сюда с других планет и смогла приспособиться к условиям Экуменополиса, часть являлась коренными обитателями Корусанта. Пройдя по неплохо сохранившемуся тоннелю, молодой охотник достиг спуска на еще более нижние уровни. Раньше здесь была шахта лифта, а теперь лишь крутой обрыв и торчащие из стен ржавые куски металла. Надо поворачивать назад, прокомментировал увиденное юный зоброк, спускаться ниже я точно не собираюсь. Бросив последний взгляд в темноту провала, где таилась неизвестная, юный охотник заметил в нее отблеск чьих-то глаз. Передернув плечами, он поспешил отойти от края бывшей лифтовой шахты. Не стоило беспокоить то, что смогло выжить на самых глубинных уровнях. Ведь, по слухам, там обитали не только животные, но то, что раньше было разумными видами. За годы жизни в токсичной среде, посреди бесконечной тьмы, их разум и тела исказились, превратив их в по-настоящему опасных тварей. Оставив на стене отметку, чтобы потом не заблудиться, зоброк повернул в другой тоннель, держа в одной руке нож, а в другой бластер. Тихое ворчание какой-то твари прозвучало вдалеке. Стараясь двигаться тихо, зоброк осторожно выглянул из-за угла, и перед ним открылся вид на давно заброшенный цех по производству чего-то. Подземная растительность и каменные слизни давно изменили это место, так что о его первоначальном предназначении можно было только догадываться. Огромное помещение с колоннами, что до сих пор поддерживали высокий потолок, напоминало лес, только вместо деревьев и травы, все вокруг заполонили грибы. Большие и малые, оплетающие древние колонны и пустившие грибницы глубоко в твердый пол. Часть из них слегка светилась, обеспечивая это место минимальным источником света. Однако для охотника не это было самым важным, его интересовала добыча, за которой он и спустился на нижние уровни. Проверив, как плотно прилегает к лицу респиратор, а заодно нащупав на поясе баллон со сжиженным кислородом, зоброк шагнул в подземный лес. Стараясь не наступать на мелкие грибы, что готовы были взорваться облаком спор от малейшего прикосновения, он вертел головой во все стороны, стараясь найти источник заинтересовавшего его шума. Пройдя треть древнего цеха, он все же заметил искомое. Здоровая на вид салки гончая, древние творения республиканских генных инженеров, чьи предки смогли не только сбежать от своих создателей, но и приспособиться к жизни в подгороде, самозабвенно рвала недавно пойманную добычу. Судя по характерным перьям, что сейчас валялись на чистом от грибов участке пола, это была нуна, вид болотных птиц с набу, что, как и многие другие животные, смогли приспособиться к условиям жизни на нижних уровнях. Обычно этих туповатых, быстро размножающихся и поразительно всеядных созданий разводили для получения мяса и яиц, но выросших здесь есть было как минимум неразумно. Впрочем, салки гончую все устраивало. Найдя свою добычу, юный охотник начал готовиться. Убрав пистолет и нож, что против столь мощной твари все равно бы не сработали, он извлек из-за спины несколько трубок, что быстро превратились в бластерную винтовку, снайперского образца. Самоделка, конечно, не могла похвастаться теми же характеристиками, что и собранная на заводе, но била мощно, пусть и недалеко. Расстояние до цели было смешным, так что прицел зоброк решил не прикручивать, тем более так пришлось бы снимать очки ночного видения. Выглянувший из зарослей грибной травы ствол никто не заметил, салки гончая продолжила наслаждаться добычей, а прочие обитатели этого места не спешили приближаться к опасному хищнику. Глубокий вдох, задержка дыхания, ожидание промежутка между ударами двух сердец и плавное нажатие на кнопку активации. Кустарно переделанная винтовка сработала как надо. Гастибана сконцентрировался в камере накопителя и уже через миг в нагнетатель выплюнул в сторону добычи усиленный заряд плазмы. Раскаленный снаряд только на первый взгляд летел медленно, что, однако, не помешало хищнику заметить и попробовать уклониться от угрозы. Салки гончая, вскочив на ноги и мигом забыв о недоеденной добыче, взвыла от попадания бластерного снаряда в шею. Боль была сильной, а повреждение обширным, но этого было недостаточно, чтобы вывести из строя одного из опаснейших хищников Нижнего Корусанта. Молодой охотник, поняв, что потерпел неудачу, даже не думал останавливаться и продолжил стрельбу. Его винтовка, хоть и была достаточно мощной, чтобы пробить большинство видов армейской брони, но вот ее скорострельность оставляла желать лучшего. Пока салки гончая миновала расстояние, разделяющее ее и обидчика, в толстую шкуру животного угодило еще два болезненных снаряда. Плазма глубоко проникала под кожу, но все же не могла окончательно убить самостоятельно резвившийся продукт генной инженерии. Когда мощные челюсти уже готовы были сомкнуться на шее пахнущего химикатами примата, тот внезапно исчез. Пытаясь найти его взглядом, салки гончая еще в воздухе почувствовала боль. Это была непривычная боль от укусов, и не новая боль от красных жалящих светлячков, а нечто совершенно другое. Будто ее в один миг пронзило тысяча мелких иголок, что начали вибрировать. Сбитая с толку салки гончая не смогла приземлиться на лапы и прокатилась по гриб-траве, поднимая тучу спор. Сжимая в руке самодельный акустический бластер, Забрак не прекращал стрелять в бьющуюся в конвульсиях добычу на максимальной мощности. Разрушительный звук прекрасно проникал в самые уязвимые точки животного и через них пробиралось к внутренним органам. Мозг, сердце, все, что ранее было прикрыто мощным слоем мышцы толстой шкурой, оказалось беззащитно перед звуком. Нажимая кнопку активатор раз за разом, Забрак полностью разрядил батарею оружия. Присмотревшись к уже затихшей добыче, он решил не рисковать и заменил батарею. Еще несколько выстрелов из салки гончая действительно испустила последний вдох, но даже после этого молодой охотник приблизился к добыче только после того, как выпустил ей в глаза несколько бластерных снарядов из винтовки. «Это было опасно», — бормотал он себе под нос, пока извлекал из ножен вибронож, «и надо же мне было решить понтануться. Пристрелил бы как все крысу и был бы счастлив. Нет, я же, мать его, особенный, для меня крыса, это слишком мелко». Продолжая ворчать себе под нос, охотник приступил к неумелой разделке добычи. В первую очередь он отрезал салке гончей голову, после чего замотал ее в кусок ткани. В принципе, для завершения обряда инициации этого будет достаточно, вот только посмотрев на вполне себе целую шкуру животного, Забрак недолго боролся с навалившейся на грудь жабой. Та безоговорочно победила в первом раунде. Перехватив нож поудобнее и попытавшись вспомнить, что говорилось в наставлениях по выживанию и о снятии шкур, он приступил к работе. Неумелыми движениями он не раз протыкал ценную кожу, но сдаваться не собирался и в итоге получил свой трофей. Дырок в районе брюха было огромное количество, а вот уже в районе горба, где шкура была максимально толстой, удалось обойтись почти без лишних отверстий. Выковырив еще и пару когтей напоследок, Забрак положил их в карман. Кое-как упаковав новый трофей, охотник побежал на выход. Не стоило здесь задерживаться дольше необходимого, а то на запах крови может прийти кто-то посерьезней. Стоило Забраку скрыться в зарослях грибов, как на еще теплую груду мяса тут же набросилась стая крыс, что с удовольствием начала обгладывать того, кто ранее с удовольствием питался ими. Краем сознания, замечая оставленные ранее пометки, Забрак быстро приближался к своей цели. Небольшой технический тоннель, где раньше была не только лестница, но и сервисный лифт, сейчас был просто отверстием, что связывало между собой несколько нижних уровней. Ловко нырнув в техническое помещение, что ведет наверх, Забрак проверил оставленную ранее веревку и прицепил ее конец к карабину на поясе. Тихое жужжание электромотора, и вот уже он, вместе с добычей, устремляется вверх, подальше от опасных глубин. Закинув мешок с добычей вперед себя, Забрак стал отцеплять карабин, когда услышал писк. Почуявшие кровь крысы решили сразиться за добычу. Множество острых когтей забарабанило по металлическому полу, но в следующий миг заброшенный тоннель огласил писк полный страдания. Не скупясь, Забрак обрабатывал голодную стаю из звукового оружия. Напуганные крысы решили отступить, а охотник, подхватив добычу, вновь устремился на верхние уровни. Минуя скрипящие лестницы и темные провалы, заброшенные жилые блоки и покрытые наростами лифтовые шахты, он поднимался все выше и выше, пока в конце одного из тоннелей не забрезжил свет. Несколько ярких ламп выглядели чужеродно во тьме заброшенных тоннелей, но именно они разграничивали дикость и цивилизацию. «Эй, кто там?» – прокричал дозорный, стоя на сваренной из толстого металла вышке. «Свои!» – прокричал в ответ Забрак, стягивая респиратор, открывая ворота. «Кир, ты что ли?» – недоуменно спросил Забрак, чье лицо пересекало три глубоких шрама. «Я уж думал, что ты не справился и сгинул. Меня так просто не возьмешь», расслабленно подойдя к поднимающимся воротам. Кир прошмыгнул под ними, не дожидаясь полного открытия. «И что ты добыл?» С искренним интересом спросил Забрак, уже спустившийся к сородичу. «Сам посмотри», с немалой гордостью в голосе ответил удачливый охотник. «Ничего себе!» Искренне поразился дозорный. «Это же салки гончая, да еще такая здоровая. Ты куда залез, чтобы найти такую?» «Примерно на 40 уровней ниже, там в одном из заброшенных цехов был грибной лес, вот там я и нашел ее». «Вы хреновы психи», — поделился мнением еще один дозорный, но уже из людей, «лезть на нижние уровни, для дикарского обычая». «А тебя вообще никто не спрашивает», — зло бросил дозорный Забрак. «Парень инициацию прошел, да еще как». «Ладно, хватит меня хвалить», — решил хоть как-то прервать нарастающий конфликт Кир. Лучше скажите, где тут можно почиститься, а то, боюсь, я успел изваляться в спорах. Пойдем, покажу, а ты пока расскажешь, как у тебя получилось подстрелить Салки гончую. Нанеся на кожу мазь сильно разбавленной бактой, Кир еще раз присмотрелся к отражению. Свежие татуировки на лице еще немного побаливали, зато смотрелись просто прекрасно. Помимо стандартных клановых узоров, на его лице красовались отметки, как и у всех членов семьи о принадлежности к касте воинов, а заодно дополнительный узор в память об инициации, где он проявил себя как отличный охотник. Смысла в этом не было никакого, лишь дополнительный повод для гордости и знак для помнящих традиций сородичей. Да и просто красиво это было. Черные татуировки на светло-бордовой коже. Пройдя инициацию по всем традициям Ириданей, он теперь считался полностью взрослым, несмотря на 15-летний возраст. Формально, он мог хоть сейчас собрать вещи и покинуть отчий дом, но в его голове было достаточно здравого смысла, чтобы этого не делать. Еще 3 года и он сначала отправится в учебку, а потом отрабатывать обучение на флоте, а пока, его ждет взрослая работа и ответственность. Однако, одно свое желание, что давно требовало исполнения, Кир все же решил исполнить. Все эти 15 лет он провел в родном районе, почти не покидая его. 15 лет под искусственным светом в тесноте тоннелей. 15 лет в подземелье, без всякой возможности вырваться отсюда. Так что первым его взрослым поступком станет подъем на поверхность, туда, где светит настоящее солнце, а воздух пусть и очищается точно такими же установками, что и под землей, но все же наверху он как будто бы свободней. Аккуратно сняв свою новую длинную куртку с вешалки, Кир надел ее и слегка повел плечами. Сидела идеально, а подкладка из высококачественной синт-ткани приятно щекотала открытые ладони. Пусть эта куртка и пестрела множеством заплат, зато отлично выглядела и даже могла защитить от легкого бластера, да и у кого еще на средних уровнях была такая же. Натуральная кожа – это признак статуса. Поправив обновку так, чтобы она села еще идеальней, Кир не забыл и об оружии. Еще раз посмотрев в зеркало, он улыбнулся своему отражению, лучше и быть не может. «Как быстро ты вырос», — умилительно посмотрела на сына Лана, еще недавно ведь бегал под столом и почемучкал. «Все дети, рано или поздно, вырастают», — повернувшись к матери, Кир не удержался и обнял ее. «Бук, сколько осталось до заката в нашем округе Карусанта?» По моим данным, до заката в округе СГ-78 осталось 1 час, 26 минут, 14 секунд. Тут же ответила то, что в будущем станет головой дроида, учитывая имеющиеся данные, советую поспешить, хозяин. Вот видишь, я и так опаздываю, ярко улыбнулся Кир. Будь осторожен и постарайся ни во что не ввязываться, немного обеспокоенно произнесла Лана. Я всегда осторожен. Подмигнул ей сын, огибая ее и выходя из комнаты. Махнув рукой деду, что как обычно слушал что-то по галанету, Кир вышел из жилого модуля и устремился к лифту. Так как ближайший из них был в получасе ходьбы, он не особо спешил, времени было достаточно. Ловя на себе приветливые и даже заинтересованные взгляды жителей района, особенно женского пола, Кир купался во внимании. Как ни крути, а ощущать на себе столько восторженных взглядов было чертовски приятно. «Эй, Кир!» — окликнул краснокожего зебрака один из компании его ровесников. «Ты куда так вырядился?» «Как куда?» Подойдя к знакомым, осмотрел их Кир. «Вот, получил татуировки и решил посмотреть, наконец, на верхние уровни. А нафига тогда пальтишко одел, да еще такое козырное?» Из темноты переулка вышел заводила, небось, целое состояние за него отдал. Подойдя к Киру, зебрак, что был ниже его на голову, попытался дотронуться до края кожаной куртки. Нет, сходил вниз да и пристрелил будущее пальто, слегка ударив по протянутой руке, предвкушающе улыбнулся он, а потом попросил тетку Дилу поработать с трофеем. А ты, я смотрю, борзый, получив отпор, сразу начал проявлять агрессию молодой зебрак. Я сейчас, пин, не надо, он же, хотел угомонить заводилу другой член компании, но был тут же перебит. Я тебя вообще не спрашивал, крыса, распаляя сам себя, пин уже потянулся к поясу, а ты, его взгляд впился в лицо Кира, сейчас снимешь. Молниеносный удар отправил парня в полет, что закончился у ног его подпевал. Дернув один раз ногами, пин затих. Оглядев остальных обступивших его сородичей, Кир, как бы невзначай откинул полы куртки, продемонстрировав висящее на поясе оружие. Зная репутацию краснокожего сородича как отличного бойца и немного отморозка, способного ворваться в самую гущу драки район на район и выйти оттуда без единого синяка, толпа отступила, но некоторые из ее членов недобро посмотрели на того, кто посмел ударить одного из них. Что здесь происходит? Густой бас заставил всех обратить внимание на его обладателя. Здорово, Иоанн, первым поприветствовал старого знакомого Кир, да вот, твои подопечные решили, что им можно устраивать неприятности на районе. ХМ, облаченный в неполный комплект брони с символикой черного солнца, здоровяк осмотрел окружение и сам себе кивнул. Пин опять нарывался, спросил он, посмотрев на стоящего чуть поодаль от остальных щуплого забрака. Да, привязался к Кируи. Да врет он, вперед вышел один из лучших друзей Пина, пытаясь исправить ситуацию. Мы просто сидели, а потом мощный удар в живот отбросил говоруна на холодный пол. Пытаясь одновременно вдохнуть и не выблевать вчерашний завтрак, забрак тихо булькал. «Я не тебя спросил», — равнодушно произнес Иоанн, вновь переведя взгляд на первого докладчика, но и так все понятно. Нахмурив безволосые брови, лейтенант Черного Солнца быстро принял решение. «Этих оттащите к моему дому», — кивнул он на лежащие на полу тела. «Я с ними потом разберусь. И что я вам говорил по поводу неприятностей на районе?»